Чувствуя себя готовым, доктор Кью сказал: «Мне кажется, вы продолжаете болеть, чтобы спасти жизнь отца». Это утверждение было тщательно сформулировано и рассчитано во времени так, чтобы одновременно достичь ее родителя, взрослого и ребенка. И родитель ее матери, и родитель ее отца должны были остаться довольны тем, что она такая хорошая девочка и страдает ради отца. Ребенок в ее отце будет вдобавок благодарен, что она следует его инструкциям заболеть. Очевидно, ему нравились нервные женщины, поскольку он женился на такой. Взрослый ее матери будет доволен тем, что Амбер хорошо усвоила урок и знает, как быть хорошей больной. Как будет реагировать ребенок матери, доктор Кью не мог установить, но он собирался наблюдать за этим. Это все о различных частях родителя Амбер. Собственный взрослый Амбер, решил доктор, согласится, поскольку его диагноз оказался верным. Ребенок Амбер тоже согласится, потому что врач в сущности сказал ей, что она хорошая девочка и подчиняется инструкциям обоих родителей. Решающим тестом будет ее ответ. Если она ответит «да, но», предстоят неприятности, но если она примет его диагноз без всяких «если» и «но», все может окончиться благополучно. «Сказала Амбер, — «мне кажется, вы правы». Получив такой ответ, доктор Кью счел возможным продолжать, противопоставив антитезис сценарию, что означало для Амбер развод с отцом. Колдовскими в данном случае оказывались три слова антитезиса — возможность, разрешение и защита. Первое. Возможность. Достаточно ли он силен, чтобы, пусть временно, одолеть ее отца? В его пользу говорили два обстоятельства. Во-первых, Амбер как будто действительно устала болеть. Возможно, к другим терапевтам она обращалась, чтобы поиграть в игры и научиться удобнее жить со своими симптомами. Но тот факт, что она предприняла длительный перелет, чтобы встретиться с доктором Кью, свидетельствовал, что она, возможно, готова выскочить из сценария и выздороветь. Во-вторых, поскольку она на самом деле проделала этот перелет, а не сказала, что слишком боится, чтобы совершить его, это, вероятно, означает, что ее ребенок испытывает глубокое уважение к его волшебным свойствам целителя. Примечание. Долг врача — использовать любые возможности для исцеления пациента. Или, выражаясь практическими терминами, здоровье пациента важнее поджатых неодобрительно губ коллег на врачебном совещании. Второе. Разрешение. Слова «разрешение» следовало сформулировать очень точно. Подобно предсказаниям Дельфийского оракула, Амбер будет всячески толковать его слова применительно к своим нуждам. Если сможет найти исключение, обязательно найдет, поскольку, как уже отмечалось, в подобных обстоятельствах ребенок ведет себя как опытный адвокат, который ищет пробелы в контракте. Третье. Защита. В нынешней ситуации это самая серьезная проблема. Поскольку Амбер улетает сразу после интервью, она не сможет снова обратиться к доктору Кью за защитой, если откажется повиноваться предписанию болеть. Ее ребенок будет беззащитен перед гневом отца, и никто не сможет ее успокоить. Конечно, может помочь разговор по телефону, но после всего лишь одной личной встречи слишком рассчитывать на него не приходится.